отключить все лишнее, кроме боевого сканера и орудия. Климат-систему тоже. Не замерзнем. Мы спустились в узкий коридор между кораллами. Вода там была теплее, течение слабее и будто нарочно выбранное для ночевки место. Мы устроились полукругом, повернув спинами к рифу и лицами к каналу входа. Излучатели смотрели на единственный вход в наше укрытие, настроенные на автоматический режим ведения огня. В языках биолюминесцентной травы отразились наши силуэты. Бледные, изможденные, но живые. Глава 15. Мы сидели молча, только легкий треск в канале связи напоминал, что аппаратура еще работает. Усталость навалилась внезапно. Не физическая, а та, что приходит после длинного боя и осознания, что ты все-таки выжил, в очередной раз вытянув в лотерее смерти свой счастливый билет. «Командир», — тихо подал голос Зак. «И все же, что это такое? Я имею в виду ту странную штуку, что подавала сигнал. Аварийный маяк?» «Если предположить, что мы видели разбитый корабль, то это вполне возможно», — ответил вместо меня Баха, подцепляя манипулятором кусок ракушки и крутя его перед визором. «И мне кажется, что мы с таким кораблем уже сталкивались». «Ну-ка», — я повернулся к инженеру. «Кто, где и когда?» «Скаут-4 Руслана Баева», — ответил индус. «Я уже в 10-й раз просматриваю запись и все больше и больше склоняюсь к мысли, что лежащие на дне обломки как раз части такого же корабля, который видели разведчики». Ничего не ответив инженеру, я тут же приказал имплантату показать мне запись, про которую он говорил, а потом еще раз и еще. Из-за группы астероидов к скауту стремительно мчится длинная черная тень. Очертания и форму ее не разобрать, а на передней части красным светится непонятное пятно. Оно пульсирует и переливается, создавая впечатление, что горит огонь. Приказав имплантату сравнить записи обломков и видео со скаута, я замер в ожидании. «А ведь похож. Первый нарушает молчание Кира». «Да нет, это он и есть». «Данных мало», — возразил ей Баха. «Нужно как следует исследовать обломки, чтобы утверждать точно. Но похож он сильно». «Охотник на биотехноидов», — мы переглянулись. Мой имплантат подтвердил догадку инженера с вероятностью 72%, также сославшись на недостаток исходных данных. И все равно теперь я был абсолютно уверен, что видели мы обломки именно охотника. Планета, раньше казавшаяся такой примитивной и понятной, преподносила нам сюрприз за сюрпризом. Повисла тишина, где-то далеко под рифами, эхом прошел низкий гул. Не то геотермальный поток, не то эхо другого существа. Мы замерли, но через минуту все стихло. Каждый думал о своем, а мне в голову мысли не лезли, я не мог толком сосредоточиться. Приказав аптечке сделать мне инъекцию стимулятора, и чтобы отвлечься, я составил сообщение для команды линкора, приказав штурмовому комплексу оставить неприкосновенный запас энергии для его передачи на орбиту. Даже если я буду мертв, поймав сигнал корабля, людей мой скафандр сделает все, что нужно, даже без своего владельца. Отряд из 4 бойцов, координаты, сектор 14В, глубина 730 метров, контакт с неизвестным искусственным объектом, предположительно древний обломок корабля неустановленного происхождения, вторичный контакт с биотехноидом класса разведчик, реакция избегания, возможно, связь между объектом и поведением противника. Состояние батареи критическое, запас энергии 22-28%. Я закрыл запись. «Баха», — сказал я, — «когда линкор подойдет на орбиту, сможешь направить им короткий отчет с координатами. Ты будешь дублирующим передатчиком на случай, если с моим скафандром что-то случится. «Смогу, если батареи дотянут», — начал было Баха, но, встретившись со мной взглядом, тут же поправился. «Оставлю резерв. Минимум один раз сигнал уйдет». «Значит, ждем». Мы устроились плотнее. Каждый по-своему готовился к тому, что может стать последней ночью. Кто-то проверял оружие, кто-то внутренние фильтры дыхания. Кира просто сидела, глядя в глубину, где шевелились редкие тени. И вдруг в темноте на горизонте вспыхнул слабый свет, ровный, мерцающий, будто кто-то поставил фонарь. «Командир», — выдохнул Зак, — «там снова что-то зажглось». Я включил визор. Свет исходил из той самой зоны, где лежали обломки. «Вот дерьмо», — сказал я тихо. «Похоже, его все в округе слышали. Надеюсь, и остальные пятки смажут, когда поймут, на что наткнулись». «Готовимся к обороне, всем быть начеку». Мы молча смотрели на свечение, но больше ничего не происходило. Через минуту свет начал снова удаляться, а потом и вовсе исчез в темноте. Потом я выключил канал и сказал: «Всем постараться поспать. Экономим стимуляторы в аптечках. Дежурить не будем. Сканеры скафандров нас предупредят, если что. Через 4 часа двигаемся дальше». Спать мне совершенно не хотелось, я чувствовал себя отлично, сказывалось действие лекарств. Было прохладно, климат-система скафандра в целях экономии энергии была отключена, а на такой глубине вода не прогревалась от лучей местной звезды. И тем не менее, предназначенный для открытого космоса штурмовой комплекс будет остывать еще очень долго, позволяя чувствовать себя в нем вполне комфортно, даже с отключенным обогревом. Отдав приказ, я долго потом, лежа в тесноте между кораллов, слушал океан, его низкое гудение, щелканье невидимых существ, свое тихое дыхание и думал, кого тот маяк зовет, может, кто-то ищет спасшихся? Что будет, если в систему заявится хотя бы один охотник и столкнется в ней с землей? Что вообще сможет сделать черный корабль с Мидгардом, если поймет, что на планете обосновалась колония Авак? Пусть даже и не развившаяся в полноценную опухоль. Ответа не было, только тьма, давящая со всех сторон, и слабое мерцание индикаторов приборов на визоре, которое больше раздражало, чем успокаивало. Шкала заряда батареи поневоле притягивала мой взгляд, не добавляя настроения. 4 часа прошли относительно спокойно, нас никто больше не тревожил. Никто, по-моему, так и не смог уснуть, что неудивительно в такой обстановке. Мы выиграли время, и теперь передо мной стоял выбор – остаться в этом укрытии или продолжить путь к островам. Обломки странного корабля, похоже, служили отличной защитой от местных обитателей. И будь у нас полный заряд батарей, я бы даже не думал, но с батареями было все плохо. Если скафандры сдохнут на такой глубине, нам не выжить. А на суше у нас будет шанс. Местным воздухом вполне можно дышать, пусть и во вред организму. Однако имплантат мне подсказывал, что если использовать аптечки, то даже без защиты мы сможем прожить на поверхности больше месяца, без особых для себя последствий. Так что выбор был очевиден. Походный порядок менять я не стал. Кира также шла впереди, а Зак прикрывал нас сзади. Укрываясь в тени рифа, мы тронулись в путь. Мы шли неторопливо, почти не дыша, экономя все от слов до джоулей. Вода в коридоре между рифами была гуще и теплее. Выше по склону, куда нам предстояло подниматься, она темнела, уходя в холод и тягучую синеву. Я держал курс по имплантату, сверяясь с магнитной картой дна и редкими метками, что успели наставить наши дроны при исследовании планеты. Сканер стоял в экономном режиме, только пассив, только геометрия и аномалии плотности. Первые 3 километра дались легко. Пологие песчаные гряды, пятна биолюма под ногами, редкие столбы коралла, больше похожего на пористый базальт. Потом начались разрывы, пересеченные ложбины и узкие каньоны, где течение било в лицо и приходилось шагать как по беговой дорожке, почти без прогресса. Кира уходила на 10-15 метров вперед, пропадала за шевелящимися темными зарослями, появлялась снова, легкая, как тень, ловкая, как всегда. Зак держал дистанцию. Один взгляд назад я видел, как ствол его орудия плавно поворачивается из стороны в сторону, резко перепрыгивая, если в секторе стрельбы появлялись члены нашей команды. Раз в 20 минут я ловил себя на том, что снова смотрю на шкалу батареи. Минус 2%. Минус 1,5. Чуть лучше, чем по плану. Рельеф прикрывал нас от основного течения. Баха, нагруженный, как и шаг, шел ровно. Первую неприятность мы поймали у ступеней, серии каменных полок, где над песком нависали ребристые плиты. Под одной из них кишили мелкие серебристые, как ртуть, твари. То ли моллюски, то ли что-то среднее между раками и улитками. Стоило Бахе задеть край своей контейнерной рамой, стая сорвалась, завертелась в вихрь и пошла на нас блестящим бантом. Я уже потянулся к ручному излучателю, не желая тратить на мелочь заряд орудия, но Кира только подняла ладонь и выстрелила из своего в режиме парализатора. Резонансный импульс, короткий, еле слышный удар, ушел в толщу. Стаю качнуло, серебро разжалось и, словно передумав, легло пятном обратно под плиту. Мы проскользнули мимо, не делая резких движений. Дальше начался подъем. Скафандры шумели, балластную систему приходилось подстраивать вручную, чтобы не всплыть слишком резко и не болтаться, как поплавки. На отметке 600 метров давление чуть отпустило. Звук стал полнее, а темнота светлее. В ней появились долгие серые полосы. Течение, наоборот, усилилось. Где-то сверху, далеко, морская река шла поперек нашему курсу. «Смена порядка», — сказал я. «Кира как была, я за ней в притирку. Баха, держишься ближе ко мне. Зак на полкорпуса ближе». «Принято!» — три голоса ответили почти слитно. Мы цикл за циклом перебирали ступени, экономя заряда десантных ранцев, делая только короткие, корректирующие толчки, когда нога не находила опоры. В эти моменты мне приходилось буксировать инженера со всем его скарбом на эвакуационной петле. Несколько раз приходилось ползти, в полный рост, цепляясь пальцами перчаток за пупырчатую поверхность, пока контейнеры Бахи скрежетали о камень. Инженеру приходилось тяжелее всего с навешанным на него грузом. Он ни разу не пожаловался и даже не выругался. Я отметил это и ничего не сказал. На отметке 520 метров нас накрыло эхо. Знакомая уже неприятная тройчатая пульсация. Тот самый барабан, только глуше, дальше и неритмичнее, словно шел по воде из другого ущелья. «Левый сектор», — прошептал Зак. «Вижу», — отозвалась Кира. «Пятно плотности, низко, не идет к нам». «Сидим», — сказал я, — «ждем прохода». Минуты две мы стояли, прижавшись спинами к шершавой стене. Затем барабан сместился и ушел вверх, к серому просвету. Сканер дал хвостовую вспышку, очередной, видимо, еще не развитый биотехноид прошел мимо. Мы пошли дальше. В одном месте каньон перекрывал обломок, вытянутый с застывшими, словно тянущимися внутрь, гранями. С виду ребро корпуса из тех же, что мы видели раньше. Кира прошла первая, присела, погладила ладонью кромку и отдернула руку, как будто она была без бронированной перчатки. «Ого, оно холодное, слишком холодное для этой глубины». «Теплоотвод», — сказал Баха вяло. «Либо поглощает, либо отдает. Можем только гадать, с нашими возможностями только это и остается». Мы перешли мост гуськом. Под нами в темноте теснились мерцающие, как стеклянные струи, то ли термальные выходы, то ли биопотоки. Ребро тихо едва заметно вибрировало, отдавая это дрожью в кости. Я поймал себя на глупой мысли. Хотел бы я, чтобы оно было поменьше, и мы унесли его с собой, как щит от местных тварей. После моста рельеф выровнялся. Песок пошел ровнее, биолюм потускнел, словно кто-то прошелся широкой метлой. Мы подняли темп и за 40 минут съели еще 100 метров глубины. Сканеры молчали. Просто океан. Никаких теней, никаких шевелящихся куполов, никаких криков сквозь воду. Если бы не батареи, можно было бы назвать это прогулкой. Первую остановку мы сделали у зарослей водорослей, похожих на стеклянные листья, которые колыхались на течении, как на ветру. Они были огромны, и местность походила на сказочный лес. Как показывали сканеры, вода тут была чище и насыщена кислородом. Более чистой воды в этом океане я не встречал и тут же приказал пополнить резервные баки. Пока мы обходились тем, что наши скафандры перерабатывали жидкость, снова и снова пополняя свои резервуары. Но когда сядут батареи, это будет невозможно, а человек без пресной воды долго не протянет. Так что дополнительный запас нам не повредит. Фильтры сработали быстро, превращая морскую воду в дистиллированную. Я дал команду набрать по 500 мл на человека и добавить из аптечки два сорбента и микроэлементы. Кира пыталась возразить, но я отрубил. Лучше сделать это сейчас, когда нас никто не тревожит, чем потом бегать и что-то придумывать, как в жопу ужаленное. На 400 метрах началось небо, световая дымка над головой, невесомая, как иней. Я выключил режим ночного видения на визоре. Видеть стало даже лучше. Вода приобрела цвет, не просто синий, а с зеленоватым отливом, мелководным. Течение прибавило. «Еще один рывок, ребята», — сказал я. «Немного осталось». Пока мы ползли, Кира дважды останавливалась слушать. Оба раза мимо, выше нас, проплывали какие-то тени. Я запретил активное сканирование окончательно. Хватит привлекать внимание всего, что шевелится. Батарейная шкала падала вниз неохотно. Хороший знак. У Бахи, несмотря на то, что он был единственный из нас загружен, батарея держалась лучше всех. Инженерный скафандр и впрямь был выносливее. На 80 метрах я уже видел вверху ломкую рябь, как будто кто-то разлил ртуть по стеклу. Свет был тусклый, но настоящий, солнечный. Течение гудело поперек. Я дал знак, и мы ушли в тень гряды, длинные каменные губы вулканического происхождения, что тянулось параллельно берегу. Из-за нее в 300 метрах открывался проход, ворота между двумя черными зубцами. За ними чувствовался другой шум, тяжелый, глухой, с паузами, прибой. «Там выход», — сказала Кира. Она улыбнулась глазами, и вдруг я понял, что мы уже почти дома. Ну, насколько эта планета позволяет назвать домом кусок суши. Мы просочились между зубцов, держась низко. Рефлексы говорили, выскакивать в полосу прибоя резко нельзя. Все, что любит охотиться, любит устраивать засады именно в таких местах. По крайней мере, так было на Земле. Я подвсплыл и высунул шлем на два пальца, дал глазам адаптироваться. Ничего живого в округе было не видно. Вода была молочной, от взвеси вспененной волной. За линией прибоя светло-серая плоскость, разбрызганная черными пятнами камней. Выше темно-зеленая лента и светлая полоса песка. Дальше силуэты. Низкие вытянутые острова. Один за другим, как стая китов, застывшая на якоре. Архипелаг. «План такой», — сказал я. «Выход по одному. Никаких героизмов. Кира первая, мы прикрываем. Затем Баха, я, замыкающий Зак. На берег сразу в тень под камень. Проверяем воздух и находим укрытие. Общая связь только текстом. Пошли». Кира исчезла в белой пыли. 15 секунд, и ее метка вспыхнула на песке. Чисто. Баха протиснулся следом. Я видел, как его контейнеры едва не заклинило между зубцами, но он развернул корпус и вышел красиво, позволив накатившей волне помочь себе с грузом. Я третьим. Волна ухватила меня за плечи, швырнула в бок, я зацепился за каменную кромку, уперся коленом и, когда вода пошла на спад, боком скользнул вперед. Песок встретил мягко. Я перекатился и ушел под черный выступ. Зак вывалился последним, на полкорпуса выше, чем надо, и тут же поправил себя, позволив гребню сорвать его на нужную линию. Мы лежали, вжимаясь в камень, как зверье. В командирском канале и через сканеры я слышал все. Тяжелое дыхание Бахи, сопение Зага, гул прибоя. «Воздух», — сказал я. «Проба по протоколу 3». Скафандр выплюнул тонкий щуп, втянул и прогнал образец. На визор легли параметры. Кислород меньше нормы, но терпимо. Азот нормальный. Токсины в пределах по справочнику, который мы составили для Мидгарда. Биопыль, да, есть. Микробы есть. Мой имплантат, к которому была подключена медицинская база, мягко подсветил рекомендации. Сорбент, иммуномодулятор, наблюдение. Жить можно. Я откинул щиток шлема на 2 пальца, ровно настолько, чтобы глотнуть. Запах ударил неожиданно. Йод, металл, мокрый камень и что-то сладкое, травяное. «Хорошо, что у нас есть лабораторный кролик с фамилией Найденов», тут же не удержалась Кира от критики моих действий, «который все проверяет на себе. Можно было Бахе шлем открыть, его не жалко». «Разговорчики в строю», — ответил я, окончательно откидывая визор. «Только у меня есть медицинская база, а имплантату не нужно ни к кому подключаться, чтобы провести диагностику организма. Так что сделано это из соображения экономии заряда батарей. И спасибо, что лабораторной крысы не обозвало. Дышать тут можно, не помрем. Отключаем у скафандров систему подачи газовоздушной смеси. Вообще все, кроме приводов». «А карантин?» — удивился Зак, не спеша выполнять команду. «До прилета Земли 2 дня, если она не задержится, что вполне возможно», — ответил я. «У тебя 13% заряда. Ты глотнешь этот воздух по-любому, хоть сейчас, хоть через сутки. Так что не тяни кота за подробности. Никто жить вечно не будет, и ты не исключение». «Красота», — сказала Кира, вдыхая полной грудью воздух Мидгарда. «Если бы не все остальные «если».» «Встаем».